против России 1940-1941 годы. Вильгельм Кейтель господину адвокату доктору Нельте. 25.09.1946 года. Передаю вам требуемые дополнения к моему допросу на процессе, касающиеся моих показаний о начале войны против России, предыстория, приступ к делу и начало с осени 1940 года по 1941 год. Вильгельм Кейтель. Примечание. Причину, по которой доктор Нельте за 3 недели до приведения смертного приговора в исполнение запросил от Кейтеля, все эти воспоминания ныне установить невозможно. Однако дата этого письма позволяет с уверенностью сделать вывод, что воспоминания, относящиеся к 1943-1944 годам, так и не были написаны. Имеются только публикуемые далее о 1941-1942 годах, а также последние дни при Гитлере. Когда я 10 августа 1940 года вернулся из отпуска в Берхтесгаден, я еще никакого представления о новых планах Гитлера не имел, за исключением того, что знал, всякая надежда на окончание войны с Англией бесперспективна. За нею стояла Америка со своими неограниченными ресурсами. Примечание. Для былых надежд Кейтеля на заключение мира с Англией в решающие дни западной кампании характерно письмо жены фельдмаршала Лизы Кейтель своей матери 25.05.1940 года. Она писала из Берлина: «На днях я снова говорила с Вильгельмом, и с тех пор испытываю такое беспокойство. Он был так оптимистически настроен. Все еще надеюсь на 23 мая, предсказание, мир, хотя рассудок и говорит мне, это невозможно. Тогда он сказал, что в ближайшие 3 дня будут приняты по меньшей мере весьма важные решения. Ну уж если он дает понять это, только представь себе, что скоро наступит мир». Поскольку вторжение даже после отказа от него осенью 1940 года пока все еще откладывалось до весны 1941 года, необходимо было изучить вопрос, как иным образом заставить Англию пойти на мир. Примечание. Имеется в виду операция «Морской лев», высадка в Англии. Согласно приведенным данным, возникает оправданное сомнение в том, действительно ли Гитлер еще продолжал серьезно думать об осуществлении этой операции в более поздние сроки. Я получил от фюрера задание, встретившись с маршалом Бадолио, начальником генерального штаба итальянских вооруженных сил, обсудить с ним вопрос о поддержке нами североафриканской войны Италии против Англии, и, учитывая то, ставшее нам известным положение, в которое маршал Грациани, командующий войсками в Триполитании на границе итальянской колонии, попал в результате действий англичан, предложить ему с этой целью 2 немецкие танковые дивизии. Примечание. Маркиз Родольфо Грациани, маршал Италии, в 1940-1941 годах, командующий итальянскими войсками в Ливии, являлся преемником на этом посту сбитого по недоразумению собственной зениткой маршала Итало Бальбо. Йодль и я пробыли в Инсбруке 1,5 дня, ведя эти переговоры, которые, естественно, затронули и другие вопросы ведения Италии войны, особенно связанные с вооружением, максимальной активизацией зенитной обороны, военных заводов в Северной Италии, снабжение горючим и так далее. Примечание. Переговоры проходили 14-15-11-1940 года в австрийском городе Инсбруке. обсуждались запланированное нападение германских специально подготовленных войск на Гибралтар после вступления Испании в войну и без итальянской поддержки.